140. Март 15. Сын мой, уничтожь условность во взаимоотношениях наших и зависимость их от всего, что происходит на земле. Безразлично для нас, тебя и меня, для близости нашей и общения, находишься ли ты здесь или там, богат или беден, здоров или болен, на родине или в изгнании, увидишь ее или нет. Это сердцем надо понять. Почему свою связь с владыкой ставить в какую-то зависимость от того, будет что-то или не будет его? Сколько веков прошло, и сколько событий случилось? Изменился лик земли, исчезли и появились новые царства, и родились новые языки? Много раз ты умирал, чтобы вновь появиться на свет, но нить связи твоей с владыкой не обрывалась, лишь крепла она и утончалась, и всегда рука моя заботливо охраняла тебя, указывая путь. Не все ли равно, как и где укрепляется близость твоя с владыкой? Элементы временных уявлений жизни земных из сферы общения убери. Пусть временное не мешает вечному, и пусть сила общения возрастает вне зависимости от того, что может быть и что будет. Велико значение будущего, и сияющий путь Родины, и славно потрудишься для нее и мира. Но священные узы отца с сыном безусловны. Они есть поверх всего, что происходит на всех трех планах. Сущность их и тайна их уявляется на каждом плане из трех, в той или иной степени, но от приходящего течения событий и явления этих планов не зависит. Близость общения преодолевает мешающие условия каждого и уявляется, несмотря на них и вопреки им. Пишешь сейчас, несмотря на огромное расстояние, нас разделяющее, ибо близость поверх расстояний. Пишешь, будучи сверх меры занят, в тяжких, мешающих, дисгармоничных условиях жизни, ибо поверх условий она. Укрепи и осознай безусловной связи отца и сына. Всегда со мной, всегда с владыкой, пусть будет девизом твоим. Запомни, всегда с тобою. Пусть в этой краткой формуле будет молитва твоя и обращение твое, и утверждение твое моей близости. Близость надо утверждать сознательно, и среди вихрей мрака особенно. Рука моя над тобою неусыпна. Сверкающий меч духа владыки не замедлит сверкнуть в защиту любимого ученика. Охраняю и охраню. Но помоги осознанием своим усилить сияющую нить связи. Луч послан из-за далеких гор. Он окутывает твою сущность, но с твоей стороны требуется всемерная степень осознания неколеблемой сущности его. От состояния твоего сознания независимый. Не луч затемняется в момент слабости или звучания суеты, но лишь сознание, тем ослабляя связь. Яркость осознания луча береги, вредоносный вихрь земные. И помни, нет ничего ни в тебе, ни вовне, что может нарушить силу самого луча. Он нерушим и неотъемлем, так же, как и близость моя.